Глава 997. Ненависть Яо Сисюэ. Часть 1. Сильнейший шторм бушевал высоко в небе, взволновав черные тучи, ветер рассеял их, и на фоне небосвода одна за другой начали появляться воронки. Раздался раскат грома и эхом отозвался вокруг, сотрясая землю словно поток мощной невидимой силы. Песок и щебень закрутились на ветру в страшном смерче. Все эти внезапные перемены до глубины души поразили коренных обитателей земель демонического духа. Все как один они подняли головы и вгляделись вдаль. Небо вплоть до самого горизонта было густо покрыто многочисленными воронками. Казалось, что все небо, покрывающее эту землю, усеяно этими дырами. С бешеной скоростью воронки вращались в небесной выси. В области древесного демона земель демонического духа находится одно одинокое ущелье, куда редко ступает нога человека. Ущелье густо покрыто мхом, отчего воздух там чрезвычайно влажный. Обычно на рассвете можно наблюдать, как из ущелья исходит густой туман. В эту минуту из глубины ущелья струились бледные потоки тумана, которые затем стремительно рассеивались на солнце. Наконец, когда большая часть тумана была рассеяна, можно было разглядеть дно ущелья, скрывавшееся на большой глубине. Дно ущелья было скрыто под водой, и поверхность этого своеобразного озера была как зеркало. Ни единой волны и складки не было на водной глади. Однако с появлением воронок в небесах по поверхности озера пошла рябь, которая затем превратилась в небольшие волны, и вот из глубинных вод выплыл какой-то предмет. Поначалу очертания данной вещи были слишком нечеткими, и понять, что это, было тяжело. Однако затем черты начали становиться все четче, и стало понятно, что выплывший предмет оказался лицом. Однако лицо это было чрезвычайно странным. В нем было мало человеческого, оно без сомнения было красивым, такой красотой, которой не обладают люди. Глаза его светились темным огнем. Холодным взглядом лицо вгляделось в высокие небеса, и на его губах заиграла дьявольская улыбка. «Я ждала этого очень долго! Наконец-то!» Далеко отсюда, в землях демонического духа, располагалась равнина, покрытая травами и дикими цветами. Благоухание растительности человек мог учуять задолго до того, как его нога вступала в это место. Однако аромат степных трав и цветов не был слишком сильным, но обладал какой-то удивительной силой наполнять души вдохнувших его людей безмятежностью и жаждой свободы. В течение долгого времени вокруг этой равнины жило множество разнообразных племен. Экспансия племени очищения души дошла и до этой равнины, но вот что удивительно, в этих землях флаги душ утратили значительную часть своей силы, словно кто-то умышленно подавлял ее. Души очень не хотели покидать свои обиталища. Если же вытащить их из флага силой, то они, едва показавшись, тут же начинали рассеиваться одна за другой. И потому племени очищения души пришлось покинуть эти земли. С высоты равнина казалась самообычной. Если бы на нее взглянули знатоки ограничений, то их лбы тут же покрылись бы холодным потом. Сама равнина была областью, на которой располагался целый ансамбль могущественных ограничений. Точное число ограничений, наложенных на данную землю, было неизвестным, однако если активировать их разом, то высвободится все уничтожающая невероятная сила. Никто из людей не знал, что глубоко внизу под равниной находится древняя телепортационная формация. Если же попытаться понять, когда данная формация была создана, то можно обнаружить, что история ее уходит в глубокое прошлое, когда еще существовали миры бессмертных. Формация мира бессмертных! С помощью какого-то особого способа и артефакта через нее можно было переправиться в одну из пяти обителей бессмертных земель демонического духа. Где находятся четыре обители бессмертных, было, в общем-то, известно, однако никто не знал, где располагается пятая обитель. Чтобы открыть в нее проход, необходимо было сначала раскрыть последние уровни во всех четырех других обителях. И эта телепортационная формация вела к одной из обителей. Потоки ци бессмертных наполняли собой эту обитель. Сама же она была украшена необычайно богатой со вкусом. Повсюду резные перилы и яшмовые ступени. По своему устройству обитель напоминала квадрат в квадрате. Внешнюю часть составляли многочисленные терема и павильоны. В центре между ними высился огромный дворец. Во дворце, медитируя, сидел молодой человек, внешности явно не обделённый природой. Атмосфера уединения и спокойствия наполняла окружающее пространство. В руке молодой человек держал бамбуковый свиток. Рядом стоял стол, на поверхности которого была поставлена пиала с чаем. Чай был горячим, это было видно по нитевидным потокам испаряющегося пара. Поднимаясь вверх, эти белые потоки принимали причудливые формы, похожие на цветы, а затем рассеивались в пространстве. Подняв правую руку, молодой человек дотянулся до кружки и сделал большой глоток. Выражение его лица выражало абсолютное спокойствие. Когда во внешнем мире за пределами обители в небе начали появляться воронки, мужчина отложил бамбуковые свитки и посмотрел куда-то в сторону, словно намереваясь взглядом пронзить пространство и увидеть, что же там происходит. «Они прибыли!» — раздался женский голос. Женщина, весьма красивая, с очаровательным взглядом, но отличавшаяся излишней худобой, вошла в дворец. Облачена она была в синюю юбку и белоснежный плащ, расшитый цветами синего цвета. Красивые стройные ноги немного исправляли впечатление от излишней худобы. Мужчина улыбнулся и по-доброму посмотрел на вошедшую даму. «Мы ждали так долго. Надеюсь, на этот раз все получится». Женщина, присев рядом с нежностью, посмотрела на своего собеседника и, дотронувшись до своего лба, произнесла. «Мы планировали это очень много времени. Теперь нужно лишь быть осторожными, и тогда все пройдет как надо». Встретившись глазами, они улыбнулись, похожие на жениха и невесту на свадьбе, и атмосфера нежности исходила от них, наполняя собой холодные просторы обители бессмертных, отчего вокруг даже стало теплей. Эти двое вошли в обитель бессмертных очень много лет назад и с тех пор больше не выходили во внешний мир. Они были облачными бессмертными, которых звали Ван Вэй и Ху Цзюань. «И каков же он?» — произнес Ван Вэй, вновь вглядываясь в бамбуковые свитки. На его лице не было ни единого признака старости, словно он и в самом деле был молод. Пожалуй, только глубокие глаза выдавали его. Высокомерие и заносчивость прятались в его взоре, говоря о том, что и множество лет назад он обладал таким сложным характером. Женщина, которую звали Ху Цзюань, мягко улыбнулась. «Этот дух меча полон твердости и решимости. Зачарую его заклинанием вечной жизни, и сила духа сразу возрастет до 8 уровня. До 9 уровня останется совсем немного. Если не произойдет ничего непредвиденного, можно будет это сделать в ближайшее время». Ван Вэй одобрительно кивнул головой. «Ты права. Не зря я решил ему помочь». Внезапно на лицо мужчины набежало озабоченное выражение. «Однако я все же не понимаю. Неужели Цин Шуан не погибла? Если она мертва, то почему тогда дождевой меч появился вновь? Дух меча молчит, словно воды в рот набрал. Я не хочу ломать вещь, созданную Цин Шуан, и выдирать из артефакта его воспоминания». Ху Цзюань задумалась на миг и произнесла. «Возможно, младшая сестра Цин Шуан жива?» Внезапно появившиеся в небесах воронки взволновали не только облачных бессмертных и странных обитателей ущелья. В императорском дворце области ветряного демона произошел переполох. Священные земли области представляли собой огромную сеть разветвленных пещер, выглядевших точно соты в пчелином улье. И императорский город находился в самом центре этого пещерного ансамбля. Пещеры же сами тянулись до самых границ области. Каждая из пещер была соединена с другими сетью тоннелей, которые словно паутина тянулись в разные стороны, соединяя пещеры с императорским городом. В центре каждой пещеры лежало по высохшему человеческому скелету. Скелеты были угольно-черного цвета и источали трупную ци. Потоки ци, покинув трупы, устремлялись прочь вдоль проходов, быстро исчезая из виду. Бесчисленные потоки стекались в одно место — большую пещеру прямо под императорским городом. По форме пещера напоминало кольцо с диаметром не меньше 1000 джанов. В самом центре пещеры высился огромный камень, на котором сидела женщина. Внешность женщины была отталкивающей. Множество глубоких шрамов и рубцов покрывало ее лицо. На первый взгляд даже нельзя было определить, сколько всего шрамов ее украшало. Все раны на женщине были затянутыми, а шрамы зажившими. Однако сейчас женщина занималась дыхательной практикой, и с каждым новым вдохом зажившие рубцы постепенно наливались кровью, становясь багрово-красными. Сейчас они чем-то напоминали ужасных насекомых вроде скалопендр. Ужасными шрамами было покрыто не только лицо женщины, но и ее руки. Потоки трупной ци витали вокруг камня, на котором она восседала. Потоки бурлили и время от времени взмывали вверх и наполняли собой тело женщины. С каждым разом тело женщины билось в судороги, а лицо искажилось гримасой боли. Казалось, она не сможет выдержать эту муку, однако, сжав зубы, она пересиливала себя. «Ван Линь! Яо Си Сюэ, испытываю эту боль только по твоей вине. Как бы мне хотелось разорвать тебя на части, чтобы отомстить за своего отца. Если смогу убить тебя, то я испытываю эту боль не напрасно. Даже плата моим лицом — маленькая цена для этого». Лицо женщины вновь исказилось, На этот раз от ненависти. Она никогда не забудет, как оказалась одна в землях демонического духа, собственное бессилие и невозможность помочь отцу, попавшему в трудное положение, грызло ей душу. Кровное родство дало Яо Сисюи возможность почувствовать надвигающуюся на кровавого предка беду, и ненависть к Ван Линь усилилась многократно. Чтобы отомстить, Яо Сисюи отказалась от всего. Чтобы поднять уровень культивации, необходима была помощь духа древнего демона. Она потратила множество усилий и испытала невероятное количество трудностей и унижений. Жизнь для Яо Сисюи превратилась в нескончаемый кошмар. Наконец, в области ветряного демона ей удалось заручиться поддержкой древнего демона, и Яо Сисюи пришла сюда, чтобы получить наследие. Она никогда не сможет забыть тот демонический голос в тот момент, когда демон решил передать ей своё наследие. «Я могу дать тебе силу! Силу невероятной мощи, обладая которой ты сможешь совершить свою месть! Но цена за это — постепенное угасание твоего божественного сознания и твоей души! После этого твое тело станет моим! Если это поможет мне отомстить, я согласна!» — сказала дочь кровавого предка. Закрыв глаза, Яо Сисюи вновь начала через чудовищную боль поглощать потоки трупной ци. Впитывая их, женщина подняла правую руку. Ее конечность теперь была полностью зеленого цвета, а чрезмерно длинные ногти на пальцах светились темным огнем. Яо Сисюи привела ногтями по левой руке, рассекая кожу и создавая на своем теле новую рану. Неистовая боль заставила ее тело забиться в судороги, однако ее лицо осталось невозмутимым. К этой боли она уже давно привыкла. В раскрывшуюся рану тут же бурным потоком хлынула трупная ци и впиталась в тело женщины. С каждой новой порцией поглощенной ци рана на руке женщины постепенно затягивалась. Наконец, вместо рассечённой кожи на руке у Яо Сисюи красовался свежий шрам. «Ван Линь, ты от меня не скроешься!» — яростно прокричала она.